Все, кто принимали участие в хлебе, также принимают участие и в чаше Господней. Сие есть чаша Нового Завета. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Если кто-то по состоянию здоровья желает индивидуальную чашу, то дайте знать, брат Юра подойдет с чашей. На тебя распятый Иисус мой Господь, ты снял мою боль, изгнал из сердца страх, хотя сам повис на гвоздях, то не гвозди тебе держали на кресте, то не люди причинили гвозди или люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, я вижу тебя на кресте. Слабый и усталый. усталый мой дух, мира, счастья долго искал, как овце заблудший пастух, мой Господь пришел и мир дал, хоть как пурпур грех мой плоской, хоть вина горит тяжелей, кровь Христа стекает. Текущий ручей льется в нем для всех.